Часть вторая. Глава первая. Во время плавания. Правы те, которые утверждают, что африканский материк обратился в остров со времени прорытия Суэцкого канала Лесепсом. С не меньшей справедливостью можно будет называть островами Северную и Южную Америку с прорытием Панамского канала. Обе части Америки будут тогда окружены со всех сторон морями. Но так как, невзирая на это, их будут по-прежнему называть материками из-за их величины, то не менее справедливо присваивать подобное наименование Австралии или Новой Голландии, которая находится в таких же условиях. И действительно, Австралия имеет в длину с востока на запад 3900 км и в ширину с севера на юг 3200 км. Произведение этих двух величин равняется 4 830 000 квадратных километров, иначе говоря, представляет собой площадь, приблизительно равную 9 части площади всей Европы. Составители новых географических атласов, Жюль Верн, пользуются данными конца XIX века, разделяют австралийский материк на 7 областей, разграниченных между собой произвольно проведенными линиями, пересекающимися под прямыми углами. Линии эти проведены совершенно независимо от каких бы то ни было орографических и гидрографических условий. На востоке расположены в самой населенной части страны Квинсленд с главным городом Брисбен, затем Уэльс с главным городом Сидней, и Виктория с главным городом Мельбурн. В центре – Северная Австралия и земля Александра, в которых нет главных городов, и Южная Австралия с главным городом Аделаида. На западе – Западная Австралия, тянущаяся с севера на юг с главным городом Перт. Следует упомянуть здесь, что австралийцы стремятся образовать Соединенные Штаты под названием Республика Австралия. Английское правительство не желает признавать этого названия, но оно, несомненно, будет присвоено этой части света, когда отделение от метрополии станут уже совершившимся фактом. Однако вернемся к нашим героям. Миссис Бренникен намеревалась покинуть Сидней, как только это представится возможным. Она могла рассчитывать на беспредельную преданность Заха Френа, равно как и на его трезвый практичный ум. Подробно изучая карту Австралии, они вместе обсудили наиболее действенные меры, которые могли бы обеспечить успех этой новой попытки. Чрезвычайно важно было выбрать надлежащий пункт отправления экспедиции. Был определен план действий. Первое. Миссис Бренникен приступала безотлагательно, при личном своем участии, на свои личные средства к организации экспедиции. Экспедиция эта должна была обладать всеми средствами передвижения, которые потребуются для путешествия по Центральной Австралии. Второе. К исследованию следовало приступить безотлагательно, а потому необходимо было как можно скорее добраться до конечного пункта внутри страны, до которого существовали какие-либо благоустроенные пути сообщения. Прежде всего был обсужден вопрос, нужно ли направиться к северо-западному берегу, то есть к тому месту земли Тасмана, где высадились спасшиеся с Франклина. Это представляло отклонение в сторону, которое потребовало бы значительной траты времени и вызвало большие затруднения. А между тем, не существовало никакой уверенности в том, что экспедиция может вскоре напасть на следы того племени дикарей, во власти которых томился Джон Бренникен, если приступить к розыскам с запада. Бродячие племена кочевали, однако, и в земле Александра, и в Западной Австралии. Соображения эти привели к тому, что первый вопрос был решен отрицательно. Затем перешли к обсуждению второго вопроса и решили, что экспедиции следует придерживаться того пути, по которому шел Гарри Фельтон во время своих скитаний по Центральной Австралии. Хотя путь и не был хорошо известен, но его можно было проследить с того места, где найден был лейтенант Франклина, то есть на берегу реки Парю, на границе Квинсленда и Нового Южного Уэльса. С 1770 года, то есть с того времени, когда капитан Кук исследовал Новый Южный Уэльс и занял именем короля Англии ту страну, которая раньше него была уже открыта португальцем Мануэлем Гаденбью и голландцами Верхехором, Хартхом, Картентером и Тасманом. Восточная часть этой области в значительной уже мере была заселена колонистами, которые внесли в нее некоторое развитие и культуру. В 1787 году командор Филипп основал там колонию преступников Ботани-Бэй. Она и послужила ядром будущего поселения мигрантов-англичан, численность которого возросла до 3 миллионов жителей в течение менее 100 лет. В настоящее время значительное число населенных пунктов в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе, Виктории и Южной Австралии связаны между собой рельсовыми путями, между береговыми портами устроены пароходные рейсы. Переведя через Уильяма Эндрю до своего отъезда из Сан-Диего значительную сумму денег в Центральный австралийский банк в свое личное распоряжение, миссис Бренникен, находясь в Сиднее, располагала всеми средствами, необходимыми для снаряжения экспедиции. Она не встретила никаких затруднений в отыскании необходимых людей, экипажей, верховых, упряжных и вьючных животных. Тем не менее, следовало ли останавливаться на Сиднее, как на исходном пункте отправления экспедиции? По всесторонним обсуждениям этого вопроса, основываясь на мнении американского консула, весьма сведущего во всех вопросах, относящихся к географии Австралии, наилучшим базисом для предстоящих операций была признана Аделаида, столица Южной Австралии. Продолженный там рельсовый путь вдоль телеграфной линии, идущей от Аделаиды до Ван-Дименского залива, то есть по направлению с юга на север, приблизительно по длине 139 меридиана, то есть по направлению с юга на север, приблизительно по длине 139 меридиана, перешедший уже за ту параллель, до которой добрался Гарри Фельтон, представлял экспедиции все средства к тому, чтобы Кореей глубже проникнуть в самые отдаленные уголки земли Александра и Западной Австралии. Таким образом, было принято решение, по которому третья по счету экспедиция, снаряженная на поиски капитана Джона, будет организована в Айленде, откуда и направится до самого конца железнодорожного пути, проложенного по направлению к северу на расстоянии 700 километров. Предстояло еще решить вопрос, каким путем доберется миссис Бренникен из Сиднея в Аделаиду. Железная дорога еще не шла прямо в Аделаиду, и существовал только путь, проходящий по Мурею на границе области Виктория, до станции Альбьюри, далее до Мельбурна, через Беналу и Кильмор, а от этого пункта до Аделаиды. Но путь этот заканчивался пока на станции Горшань. Исходя из этого, миссис Бренникен приняла решение направиться в Аделаиду морем. Для этого требовалось четверо суток, да кроме того, двое суток стоянки в Мельбурне. Наступил август, соответствующий февралю в северном полушарии, но погода была тихая, дули северо-западные ветры, и плавание должно было проходить ввиду берега. Совершив незадолго до этой морской переход из Сан-Франциско до Сиднея, миссис Бренникен не боялась нового переезда. Пароход «Брисбен» как раз должен был отвалить на следующий день в 11 часов вечера, планируя прибыть в Аделаиду 27 августа утром с заходом по пути в Мельбурн. Миссис Бренникен заказала на пароходе две каюты, распорядилась о переводе денег в банк Аделаиды на текущий счет и, покинув морскую больницу, временно поселилась в гостинице. Все помыслы ее сосредотачивались на одной мысли – Джон жив. Вся поглощенная рассматриванием карты австралийского материка, со взглядом, блуждающим по этим громадным пустыням на севере и северо-западе, увлеченная своим воображением, она искала его, встречалась с ним, освобождала его. Зах Френ, сознавая, что миссис Бренникен в эти минуты лучше быть одной, отправился погулять и, вполне естественно, захотел осмотреть пароход и каюту, отведенную миссис Бренникен. Этот осмотр доставил ему удовольствие. Осмотрев все, он уже собирался оставить судно, когда Юнга, провожающий его по пароходу, обратился к нему с вопросом. «Так это верно, боцман, что миссис Бренникен отправляется завтра в Аделаиду?» «Да, завтра», — отвечал Зах Френ. «На Брисбене?» «Да, да». «Дай бог ей успешно отыскать капитана Джона». «Ты можешь быть спокоен, мы все сделаем для этого». «Я убежден в этом, боцман». «Ты плаваешь на Брисбене?» «Да, боцман». «Прекрасно, малый. До завтра». Зах Френ воспользовался последними часами пребывания в Сиднее, чтобы побродить по Питт-стрит и Йорк-стрит, по обеим сторонам которых возвышаются прекрасные постройки из красновато-желтого песчаника. Затем побывал в Виктории-парке и Гайд-парке, где установлен памятник капитану Куку. Он посетил ботанический сад, чудесное место прогулки на берегу моря, наполненное благоуханием всевозможных растений жаркого и умеренного пояса, дубов и араукарий, кактусов и мангустанцев, пальм и оливковых деревьев. Сидней, хотя и не столь правильно развит, как позднее построенные Аделаида и Мельбурн, но зато этот наиболее старый во всех австралийских городов имеет преимущество перед своими более молодыми конкурентами в живописности расположения. К вечеру следующего дня миссис Бренникен и Зах Френ перебрались на пароход, который через бухту Порт-Джексон, обогнув Иннер-Саут-Хэт, взял курс на юг, держась на расстоянии нескольких миль от берега. Долли сидела на палубе на баке, разглядывая очертания берега, смутно выступающие среди тумана. Так вот он, этот материк, в который предстояло ей проникнуть, как в огромную тюрьму, из которой Джону не удалось до сего времени бежать. 15 лет, как они разлучены друг с другом. 15 лет, тихо сказала она. При проходе Брисбена мимо Ботани-Бэй и Джорис-Бэй миссис Бренникен удалилась в свою каюту немного отдохнуть. На следующее утро, в обычный час, она уже была на ногах, когда проходили мимо той части берега, где виднелись на горизонте сначала гора Дромадер, а за ней гора Костюшка, которая входит в горную систему австралийских Альп. Зах, Френ и Долли стояли на спардеке и разговаривали о том, о чем оба неизменно думали. Смущенный, нерешительный, подошел к миссис Бренникен Юнга, чтобы спросить по приказанию капитана, не желает ли она чего-нибудь. «Нет, ничего, дитя мое», — отвечала Долли. «Ба, да это тот мальчуган, который говорил со мной здесь, когда я был вчера на Брисбене», — сказал Зах Френ. «Совершенно верно, боцман, это был я». «Как зовут тебя?» «Меня зовут Годфрей». Годфрей глядел на Долли с таким уважением, что она была тронута этим до глубины души. Одновременно она была поражена звуком голоса Юнги. Она уже слышала однажды этот голос и вспоминала, где именно. «Дитя мое», — сказала она, — «не вы ли обращались ко мне у входа в Сиднейскую больницу?» «Да, это был я». «Не вы ли спрашивали меня, жив ли капитан Джон?» «Я, сударыня». «Вы принадлежите, значит, команде парохода?» «Да, вот уже год», — отвечал Голдфрей. «Надеюсь, однако, с Божьей помощью покинуть скоро эту команду». Сказав это, не желая или не смея продолжать разговор, Годфрей удалился. «Вот мальчуган, в котором, на мой взгляд, течет кровь моряка», — заметил Зах Френ. «Это сейчас видно. У него честные, ясные, решительные глаза, а голос вместе с тем твердый и нежный». «Голос его», — проговорила Долли про себя. Ей показалось почему-то, что она только что слышала голос Джона, правда, более мягкий, соответственно, возрасту Юнги. Конечно, она заблуждалась, но и черты лица этого мальчика напоминали ей черты лица Джона, того Джона, которому не было еще 30, когда Франклин разлучил ее с ним на столько лет. «Видите, миссис Бренникен», — сказал Зах Френ, потирая руки, — «англичане ли, американцы ли, все относятся к вам с одинаковой симпатией. Вы встретите в Австралии ту же преданность, что и в Америке. В Аделаиде будет то же самое, что и в Сан-Диего. Все желают вам того же, что и этот молодой англичанин». «Англичанин ли он?» – спросила себя миссис Бренникен, глубоко взволнованная. Переход в продолжение первого дня путешествия был весьма удачен. Дул береговой ветер, и море было совершенно спокойное. Можно было ожидать, что и дальше, обогнув мыс Гау, при повороте берега австралийского материка, при входе в Бассов пролив, плавание будет также спокойно. Долли не покидала палубы в продолжении всего этого дня. Все пассажиры высказывали глубочайшее почтение к ней и искали возможности вступить с ней в беседу. Им всем хотелось познакомиться с женщиной, о несчастье которой было известно и которая не задумывалась над предстоящими ей опасностями в надежде освободить своего мужа, если провидению угодно было сохранить ему жизнь. Никто, конечно, не позволил бы себе выразить ей и ни малейшего сомнения в этом, да и можно ли было не разделять ее надежды, когда приходилось воочию убеждаться, насколько она была мужественно воодушевлена, когда излагала все свои предположения. Бессознательно слушатели переносились вслед за ней в дебри Центральной Австралии, и многие из них охотно последовали бы за ней не только мысленно, но и в действительности. Отвечая им, Долли иногда вдруг замолкала. Взгляд ее принимал тогда совсем особое выражение. Глаза блестели, и один лишь Зах Френ в состоянии был понять, чем занят был ее ум. Между тем, Юнга интересовала ее все больше и больше. Она не в состоянии была подавлять в себе волнение, наблюдая его походку, внешность и жесты, ту настойчивость, с которой он следил за ней, тот род инстинкта, который, казалось, притягивал их друг к другу. Все это захватывало ее настолько, что Джон и Юнга сливались в одно целое в ее мыслях. Долли не могла скрыть от Заха Френа, что нашла поразительное сходство между Джоном и Годфреем. И Зах Френ начал испытывать беспокойство в том, что она целиком отдавалась во власть этого впечатления, вызванного совершенно случайным обстоятельством. Небеспричинно опасался он, что это сходство слишком живо напоминает ей о погибшем ребенке. Весьма прискорбно было, что присутствие этого мальчика так сильно волновало миссис Бренникен. Так как служебные обязанности Годфрея не призывали его на корму парохода, отведенную исключительно пассажирам первого класса, он не приходил туда, но издали не раз глядели они друг на друга, и Долли едва воздерживалась, чтобы не подозвать его к себе. Достаточно было одного знака с ее стороны, и Годфрей поспешил бы на зов, но Долли не делала этого знака, и Годфрей не подходил. Вечером, когда Зах Френ провожал миссис Бренникен в ее каюту, она сказала: Нужно будет узнать, Зак, кто этот Юнга, где он родился. Быть может, он не английского происхождения. Это можно, отвечал Зак Френ. Быть может, он американец? Если вам угодно, я наведу справки у капитана Брисбена. Нет, Зак, не нужно, я сама расспрошу Готфрея. И боцман расслышал, как миссис Бренникен прошептала. Дитя мое, бедный мой Уайт, ровесник ему. Вот этого-то я и опасался, подумал Зак Френ, направляясь к себе в каюту. На рассвете миссис Бренникен вышла из своей каюты и расположилась на палубе. Зак Френ вскоре присоединился к ней и заметил в ней большую перемену. Она не обращала более внимания на полосу земли, расстилавшуюся по направлению к северо-западу. Поглощенная своими мыслями, она едва отвечала Заху Френу, когда последний осведомился, как она провела ночь. Боцман не настаивал. Главное было, чтобы Долли забыла о странном сходстве Готфрея с капитаном Джоном, не пожелала видеть его и расспрашивать. Возможно, она и забыла об этом, а мысли ее приняли иное направление. И действительно, она не обращалась с просьбой к Заху Френу привести к ней этого мальчика, служебные обязанности которого удерживали его на носу парохода. Позавтракав, миссис Бренникен вернулась в свою каюту и появилась вновь на палубе между 3 и 4 часами пополудни. В это время Брисбен на всех парах направлялся к проливу, отделяющему Австралию от земли Тасмана или земли Ван Димена. Земля, открытая голландцем Янсеном Тасманом, оказалась чрезвычайно важной для англичан. Равным образом этот остров, представляющий собой естественное продолжение материка, значительно выигрывал под владычеством англосаксонской расы. Колонизация этого острова усилилась с 1642 года, когда он был открыт. Почва здесь чрезвычайно плодородна, и он покрыт богатейшими лесами. Со свойственными им настойчивостью и последовательностью англичане приступили с начала прошлого столетия к эксплуатации этого острова, немало не заботясь о судьбе туземных рас. Разбив всю территорию на округа, они основали значительные города, как то Гобарт-таун, Джорджтаун и другие. Воспользовавшись многочисленными природными береговыми впадинами, соорудили порты, куда заходят сотни судов. Все это превосходно, но, с другой стороны, много ли сохранилось представителей черной расы, аборигенов этой страны? Несчастные эти были далеко не цивилизованы. В них усматривали самых низких представителей человеческой расы. Их признавали ниже африканских негров, фиджийцев, огненной земли. Англичане могут кичиться тем, что блистательно довели до конца поставленную себе задачу, если она заключалась в том, чтобы доказать всему миру, что последнее слово в деле колонизации есть уничтожение без остатка целой человеческой расы.